В огород с горбленными нищими заползают тени. Они ложатся синими полосками на безветренной ливаде, сеют росы, распространяют терпкий холодок, который по-осеннему пахнет полусгнившими кореньями. Марта идет по улице, печальными глазами озирая тревожное зеленоватое небо, спускающееся на сады. В хате Ивана Тимофеевича она неожиданно встречается с Югиной и останавливается на пороге. «Отец ждет вас, Марта Сафроновна», — улыбаясь, приветствует ее Югина и проводит в комнату, наполненную тоскливым запахом лекарств и перегретой крови. «Вот и хорошо, что пришла», — устало приветствовал гостью Бондарь. «Садись. Рассказывай, как живешь». «Разве мы теперь живем?» — махнул рукой Марта. «Не живем, тлеем». «Растерялась, Иван Тимофеевич», — призналась она откровенно и вздохнула. «Кто в такое время не растеряется? Боишься фашистов?» «Боюсь», — ответила с болью. «И не знаю, страшнее мне они или противнее». «Противнее», — отозвалась Югина, придвигаясь ближе к гости. «Должно быть так», — согласилась Марта. «Он же за щеколду возьмется, так ты ее потом, как зачумленную, несколько раз кипятком шпаришь». «Кипятком не одни щеколды шпарить надо». Глаза у Ивана Тимофеевича заблестели. «А от страха наши люди скоро избавятся. Фашисты под чужим страхом свой прячут. Как обрушится на их растянутые тылы народная месть, так они и бесхвостых воробьев начнут принимать за мины. А это очень скоро будет. Леса наши уже партизанскими становятся. Не все, Иван Тимофеевич», — она вздохнула. «Но хорошо, что утешили. Одно дело, Марта, надо сделать. Доброе дело. Только опасное. Не побоишься?» «О своей жизни я не тревожусь», — твердо ответила Марта. «Говорите». «Может, подумаешь? Раз вы говорите, стало быть, подумали уже. Доброе дело добрым и останется. Жизнь человеческую доверить тебе хочу. Будешь за ранеными бойцами ухаживать. Дело-то вроде тебе знакомое». Он испытующе посмотрел на женщину. «Знакомое», — покраснела та. Югина тепло улыбнулась Марте и вышла в чулан. «Будешь продолжать медицинскую работу? Да вы хоть не смейтесь над моей медицинской работой. Буду продолжать. Только вот медикаментов никаких нет. Наделаем бинтов из полотна. Для промывки ран достанем первача. Марика разных трав натащит. А там что-нибудь придумаем». «Добрый вечер, Марта Сафроновна». Из чулана вышел невысокий русый матрос с забинтованной головой. Иван Стражников. «Примите моих орлов на свой корабль, то бишь на чердак». «И вы про чердак знаете?» Марта даже руками всплеснула. «Это высота пока что самая знаменитая у вас в селе», — пошутил матрос. На другой день к Бондарю пришел трезвый и пристыженный Поликарп Сергиенко. «Звали, Иван Тимофеевич?» «Наговорил я тут у вас. Поликарп, ты свою чертову машинерию сжег и утопил?» «Не удалось, Иван Тимофеевич. Пока я у вас был, жена ее кумус судила. Сегодня заберу, и уж на щепки». «Это ты попозже сделаешь». «Попозже?» Поликарп насторожился. «Нет ли тут снова подвоха?» «Попозже. А сейчас выгонишь мне четверть такого первача, чтобы он синим цветом горел». «Всеми цветами отливать будет», — повеселев, — заверил Поликарп. «Чистый ректификат выгоню. Выпьешь моей свекольной, на голове ботва вырастет. Вам это для аппетита?» «И для аппетита, и раны лечить». «Вот оно что!» Сухое лицо Поликарпа становится жалостливым, как у плакальщицы. Еще на крыльце Митрофан Сазоненко услышал перебранку в хате Кузьмы Василенко. Митрофан, улыбаясь, потихоньку вошел в сени и с интересом стал прислушиваться. «Ага, это та доска вовсю чехвостит своего лентяя мужа, который что ни день заливает себе зенки и не видит, что зима на носу. Чтоб тебе смолы напиться, как ты эту полинуху пьешь, растопленное олово тебе в глотку, а медь на придачу, лежать тебе, как лежишь на печи, до самого страшного суда, чтоб тебя и архангельская труба не разбудила. Люди-то, гляди, хоть так, хоть сяк, а носят хлебушек с поля. Неужто ты не мог хоть пудик принести, чтобы тебя на погост унесло?» «А попадусь, — неохотно отвечает Кузьма. — А тебе что, первинка?» «Это наши люди были. Своим попадался. А немцам боюсь. У них разговор короткий». Он провел пальцем по шее. Митрофан входит в хату. Разъяренная та доска прерывает на полуслове, а Кузьма, лежа на печи, поворачивает голову гостю, потом, выгнув спину, по-кошачьи соскакивает на лежанку, и в его пропитых со слезой глазах оживает свет. «Как живешь, Кузьма?» «Беспредельно плохо». Василенко поджимает нижнюю губу и обувается в растоптанный в конец сапоги. «Что это все лихоманка трясет?» «Лихоманка тебя возьми», — бросает та доска и скрывается за дверью. «Вот миномет на мою голову. Лает и лает», — беззлобно говорит Кузьма. «И засыпаю, и просыпаюсь под ее вой. Верно, у ней под языком леший растет. Все они на один салтык. Ты бабе про образа, а она дай арбуза. Истинно так». «А у меня, Кузьма, к тебе дело». И Сазоненко ставит на стол бутылку и закуску. «Какое дело?» — веселеет Кузьма. «Как ты смотришь на немецкую власть?» Митрофан умело разливает стаканы чертова зелья. «Это сила так сила. До Индии дойдет». Василенко одним духом выпивает первач и жадно закусывает салом. «Если уж наши их не задержали, не задержит никто. Умеют сукины дети воевать, и шнапса у них до черта. Ты, Кузьма, как в воду глядишь. Армия первый сорт. Землю хочешь получить от новой власти? Не так, чтобы очень, а я хочу. Помоги мне, браток». «Как же я могу помочь?» — удивляется Кузьма. «Да ты разве не знаешь? За каждого партизана нынешняя власть дает гектар поля. Это я слыхал. Да какой от этой земли толк? Кто и чем ее вспашет да засеет? Пахать и засевать буду я, а тебе часть урожая. Кроме того, за первую десятину привезу тебе 10 пудов хлеба и сапоги. Согласен?» И Кузьма снова узнает в Митрофане рыжего мужика, широко гулявшего на крестинах и свадьбах. «Надо подумать, это ведь не шутка». Кузьма опустил глаза и задумался. «Думай, я в шею не гоню. Не ты ли в кутузке сидел при советской власти? Стало быть, надо помочь тем, кто заводит новые порядки. Я бы советовал тебе понаблюдать за хатой Марьяны, ну, этой ведьмы, которая лечит травами людей и скот. Знаешь, где она живет?» «Как не знать?» — вздохнул Кузьма. «Да, пожалуй, моя голова не полезет в этот котел». «Это отчего же добрый человек?» — забеспокоился Сазоненко. Добрый человек нехотя встал из-за стола, грустно глянул на заброшенных святых, перекрестился и невнятно забормотал. «Помолимся словами, помолимся и слезами, только бы кровью не молиться. Раз ты хочешь защищать советские устои, то уж креста на грудь не клади. Сазоненко снова налил себе и Кузьме, а, выпив, подпер голову рукой и спросил самого себя.